Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги пророка Исаии, мы напоминаем, что главы 1 по 12 передают пророчество и об Иудее, где Иерусалим стоит на главном месте. Однако и весь Израиль вспоминается в этих пророчествах. Исаия обличал весьма серьезно грех всего народа. Духовный упадок в стране был весьма очевиден. Религиозные обряды все еще существовались и совершались, но они сделались неприятными Богу, стали мерзостью в его очах, потому что сердца народа не участвовали в этом. Это поклонение Богу было только на устах, а сердце было далеко от него. Конечно, были и богобоязненные люди среди отступников, но пророк взывал к всему народу, отвергая грех. Несмотря на грозное обличение в грехах, удивительно, как являлась и милость Божия. Бог обещал благословить народ, если он покается и вернется к нему. Окончательный план и цели Божии по отношению к Израилю никакие препятствия не изменят. Это является вдохновенным содержанием этой части книги. При всех разочарованиях и за всех отступлений народа впереди сияет драгоценный план и цель Божии, когда грешный народ, обратившийся к Богу, станет благословением для всей земли. И будет. Так начинается вторая глава. Ни малейшего сомнения не выражено в этом слове. Так говорит непогрешимый Бог устами пророка. Трудно нам представить величие и славу этого грядущего дня. Торжествующий Спаситель Господь Славы будет в центре этого величия, когда Он примет власть, Ему принадлежащую, на престоле Давида, и будет царствовать с праведностью и истиной. Тогда все народы земли пошлют в Иерусалим своих представителей, который сделается центром мира, объявив его поразительное откровение. Стих 2 по 4. Пророк получает вдохновение снова взывать к народу. «О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем». Они были виновны в том, что приняли обычаи и пути жизни окружающих их народов. Это привело их к духовному падению, но пророк взывает, предупреждает и ободряет народ быть послушным Богу, его повелением. Иначе придут суды Божии на всю Иудею и Иерусалим, как это случилось с Израилем, Северным царством. И вот пророк опять произносит слова пророчества, которые еще не исполнилось, но грядет время Божие для его исполнения. От стиха 12 до конца 2 главы предстает пред нами ясная картина Дня Господня. Этот день имеет двойное значение. Он указывает на время и на суд. День Господень. Это весьма важно, чтобы мы правильно понимали значение Дня Господня, упоминаемого в Священном Писании. Это есть время, когда Господь возьмет власть в свои руки и начнет проявлять ее в совершении суда на земле. Это слово имеет обширное значение. Слушайте слова пророка Исаии, 2 главе, 12 стихе. «Грядет день Господа Саваофа, и все гордое и высокомерное, и все превознесенное, и оно будет унижено». А потом в быстром порядке идут кедры ливанские, дубы васанские, высокие горы и корабли фарсийские, украшения их. Пророк имел в виду народы большие и малые, гордые сердцем, которые не хотели принять и поклониться Господу. Живая коммерция связана с Фарсисом, страны, достигшие изобилия, и также бедные, как мы говорим теперь, молодые страны, все они выражают свою национальную гордость. Такое состояние будет и в наши дни возрастать, и в будущем, пока не исполнится время для Господа принять на себе власть могущественную и установить царство праведности. Мы видим, как это было. Все приготовилось для окончательной драмы в жизни народа, но особенности в жизни Израиля. Но необходимо различить этот день Господень от этого времени Дня Господня, грядущего на землю. Он начнется сразу после взятия церкви от земли. Мы также составляем часть ее. Предстоит еще восхищение церкви. Верующие нашего века не войдут в переживание Дня Господня. С ним связаны такие события. Первое. Израиль как народ, когда Господь снова займется его судьбой, перенесет еще много испытаний, страданий для очищения от греха, чтобы стать благословением для земли. Второе. Народы сего мира, они будут судимы за их беззаконие, в особенности за зло, причиненное евреям. Гнев Божий прольется за это. О дне Господнем многократно говорится в Ветхом Завете, а также и в Новом Завете. Пророк Иоиль говорит о нем как о дне тьмы и мрака. 2 глава, 2 стих. И в этой же главе он говорит: «Солнце превратится в тьму, и луна в кровь». 2 глава, 31 стих. Финалом этого будет пришествие Сына Божия во славе. Сам Господь Иисус Христос подтвердил это словами: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Матфея 24 глава, 29 и 30 стихи. А в книге пророка Исаии, 2 главе, 21 стихе сказано: «Войдите в ущелье скал и расселены гор от страха Господня и от славы величия Его». Эта тема упомянута и в книге Откровения, 6 главе, 15 стихе. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и всякий свободный скрылись в пещере и ущелье гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». И кто может устоять? С 15 по 17 стих. Беспомощность человека полностью и правильно описана в книге пророка Исаии, 2 главе, 22 стихе. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Самонадеянность и дерзость человека в то время не поможет ему. Страх овладеет сердцами, и вопли от ужаса наполнит уста тех, кто так гордо хвалился своим отвержением веры в Бога. Но мы знаем с вами, что верующие во Христа не будут переживать этого времени судов Божиих. В то время мы будем уже с Господом. Церковь Его, совершенная во всех отношениях, наполненная искупленными им, будет с Господом. Вспомните слова апостола Павла: «Не спешите колебаться умом или смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нам и посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Слушайте также первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 2 стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно их постигнет пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Апостол Петр в 3 главе 10 стихе говорит также о великом дне Господнем, предшествующем наступление нового неба и новой земли. О, какое величественное завершение придет всему плану Его, когда Христос передаст престол Отцу, чтобы Бог был все во всем. Ни это не придет до того времени, пока Христос не упразднит власть и силу человека. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе положит всех врагов своих в подножие ног своих. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 25 стих. «Последний же враг истребится смерть», 27 стих. Пророчества Исаии, произнесенные им почти за 700 лет до Рождества Христова в Вифлееме, удивительны и драгоценны по причине их всеобъемлющем характере. И хорошо напомнить, что ни одно, даже малейшее пророчество не останется неисполнившимся. А также и то, что Господь Иисус Христос весьма заботится о нас индивидуально, как и о членах Его Церкви, которые есть тело Его. И все Он усовершит в жизни и характере нашем. Но пророк Исаия в третьей главе открывается ужасным словом, сразу же после пророческих возвещений. В этой главе описаны суды над народом Завета. Описание это связано с Божьим трудом, связанным с Израилем. Символ здесь виноградник, представляющий Израиль. Нежно о нем заботится виноградарь, сам Бог, но вместо сладких плодов виноградник принес дикий виноград. Это повлекло за собою божественный суд. Аминь.